Тук-тук, но внезапно все услышало довольно громкий стук. Сначала многие подумали, что им послышалось, но потом они услышали очень громкий голос в дальнем углу зала, где за креслом сидел некий старик. «Хо-хо, какая нынче молодежь вспыльчивая и энергичная, но вам всем не кажется, что пора заканчивать так себя вести?» — спросил старик с доброй улыбкой, но потом она пропала и сменилась на серьезную и угрожающую. «Вы все-таки находитесь не только среди молодых глав, но и старых и мудрых, что уже давно правит своими домами. Таким поведением вы позорите весь свой дом и весь ваш дворянский род, начиная от вашего отца и дяди и заканчивая вашими предками». После этих слов старик встал с кресла и, пройдя пару шагов, можно услышать, как деревянная трость ударяется об камень, создавая отчетливый звук, что они слышали до этого. Но еще больше они все чувствовали невидимое давление, что опустилось на многих присутствующих. Старик имел длинные ярко-коричневые волосы, спереди которых были видны красные волоски. Черты и вид лица были морщинистыми, но он имел добрый взгляд, от которого любой мог подумать, что перед ними их родной добродушный дедушка. Носил он красный кафтан, а под ней темно-коричневую рубашку. Еще на нем были белые брюки и черные туфли. И напоследок он носил маленькие круглые очки. Самого старика звали Гармар, глава дома Мархасиас. Его дом известен тем, что они постигали тайные искусства магии Земли, и с помощью этих знаний они стали монополизировать многие шахты с ценными ресурсами, отчего важные минералы и драгоценности идут им прямо в руки. И уже потом они попадают их на рынки по завышенным ценам, так как большую часть такого на их рынках найти уже нельзя, и только у них. Сам же Гармар правил своим домом очень давно, где-то уже 5 веков, и успел повидать войну рас и правление старого короля демонов. Он изначально был первым наследником и получил свое право без всякой крови и вражды, ведь он был единственным сыном главы Мархасиас. А после его становления главой, он только сильнее повысил власть своей семьи и статус. И сейчас он не собирается отдавать свою власть своим детям, которые уже давно плетут за его спиной интриги, о которых он давно в курсе. «Лорд Мархасиас, рад вас видеть в добром здравии, надеюсь, вы проживете достаточно, чтобы и дальше учить молодое поколение вашей великой мудрости», — сказал Теревок со своей фирменной улыбкой, глядя на уже почти пустой бокал своего вина. «Хо-хо, а я погляжу, вы записали себя в исключение, лорд Марбас». «Нет, но зато я уважаю старших и свое знаменитое фирменное вино». «Хо-хо-хо, какой вы забавный и умный малый. Надеюсь, вы сможете меня удивить в будущем. Но как я здесь вижу, вы не единственный, кто достоин моего внимания», — сказал Гармар со своей доброй улыбкой. Вот только на последних словах она превратилась в довольно серьезную, а взгляд был угрожающе острым. От такого напора Теревок даже проронил каплю пота, так как знает, на что способен этот старик и какие возможности он может использовать против него. Поэтому он не пытается дерзить или как-то обидеть его. Ведь даже в одиночку этот старик способен сражаться и победить большинство присутствующих в зале. «Можете не волноваться, я знаю свое место и не буду просто так его покидать, пока мое время не придет». И он решил отступить, так как нападать или продолжать не было смысла против этого старика. Но он точно в будущем воспользуется возможностью показать этому старому мешку костей, что его время прошло и пора время молодому поколению править. «Хо-хо, мудрый выбор, кахаша. А теперь вы», — Гармар перевел взгляд на дуэт Муртура и Леноры. «Мы приносим свои глубочайшие извинения, лорд Мархасиас. Такого больше не повторится», — сказал Муртур очень красивым поклоном извинения. Ведь он точно знал и понимал, что ему будет плохо от вражды с такой личностью, раз даже Теревок ведет себя таким образом, словно его подменили. «Я тоже приношу свои личные и глубокие извинения, лорд Мархасиас, и тоже такого больше не повторю», — сказала Ленора, сделав такой же поклон извинений. И она тоже понимала, что с этим стариком шутки плохи, ведь она едва могла почувствовать его присутствие в этом зале, а таких всего пару найдется. «Надеюсь на это, но что поделать, вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди. Просто помните, кто вы и какие на ваших плечах находятся обязанности», — очень серьезно сказал Гармар, словно дедушка отчитывает своих внуков за кражу печеней. «Мы поняли ваши слова и запомним их», — сказали хором дуэт виноватых. «Хорошо». После чего старый Гармар занял одно свободное место за столом, словно забыл, что только что запугивал и отчитывал молодых глав домов. Другие же последовали примеру Гармара и забыли об этом случае, отчего все могли успокоиться и дальше коротать время. И все занимались чем хотели и ждали возвращения главных участников всего этого события или какие-либо указаний. Теревак же продолжал напиваться своим любимым вином. Но внезапно к нему стали подходить те, с кем он до этого говорил, и они, как ни в чем не бывало, сели рядом с ним поближе и стали пить его вино вместе с ним. «Эх, ик, хорошее вино», — сказал Теревак, так как он гордился своим личным сделанным продуктом. «Согласен, всегда рад видеть именно ваше вино на банкетах, хотя вино и алкоголь от дома Юкихимы ничуть не уступает ему», — сказал Шаурмар, но в менее пьяном состоянии. «Тут скорее всего из-за того, что они давно занимаются производством вина и поэтому у них есть много старых подобного, долгой выдержки. И тут ничего удивительного, ведь прошлая глава дома Юкихимы очень любила вино и алкоголь, особенно во время оргий», — сказал Жарковар. «Ик, интересно, довольно забавная комбинация. Наверное, я попробую такое повторить. Не положено мне проиграть в подобном суккубам», — сказал Муртур, слегка попивая бокал вина. «А вы случайно не из расы инкубов?» — спросил гусар. «Возможно, кто знает», — и загадочно улыбнулся. «ТЦ извращенцы, вино хотя бы у вас нормальное, но оно какое-то у вас слабое, не крепкое даже», — сказала Ленора. «Потому что скоро будет важное событие и быть пьяными нам не положено, от этого же вы не будете в состоянии, что даже драться не сможете», — сказал Теревак. «Ясно. Кстати, а почему мы до сих пор чего-то ждем? Вроде бы у нас все войска ждут команды, да и почти все убийцы и бомбы на своих местах. Так чего же мы ждем все-таки?» — внезапно спросил Муртур. «Мы все ждем оружия против Нарива и остальных сильных демонов в его кругу», — ответил Теревак. «И для этого нужно специальное оружие, вроде бы Нарива и остальные не бессмертные, чтобы на них делать отдельное оружие. Так зачем все так усложнять? Надо же просто напасть на них толпой и задавить, ну или отравить», — сказал Муртур. «По факту вы говорите отдельные вещи, но сами посудите. Нарива знаменит своей великой в бою стойкостью и личной силой, а пока мы будем пытаться его убить, то к этому времени уже подоспеют остальные демоны и мы уже будем в меньшинстве. Да и не стоит забывать, что отравить Нариву очень сложно. Как известно, после одного случая на войне раз, он приобрел неслабый иммунитет к некоторым ядам», — ответил Теревак, попивая еще один бокал вина. «Ясно, а что насчет...» Словам Муртура были прерваны внезапным шумом бегущей стражи лаборатории Набериуса. «Что там такое?» — спросил один из дворянинов, ближе всех находящихся к выходу. «Наверное, учение или армия начинает собираться, или какие-либо эксперименты от Набериуса. Может, какая-то тварь из лаборатории сбежала? Такое обычное дело у этих психов-алхимиков из Набериуса. Ну или случился взрыв от их экспериментов», — начали обсуждать дворянины творящийся шум, вызванный стражей. Не желая больше гадать, один из дворянинов поймал одного из стражников и затащил его внутрь зала. «Что случилось? Почему такой шум? Отвечай», — спросил дворянин с цветом волос соломы и в слегка в боевой одежде. «Простите, великие господа, у нас случилось проникновение, или точнее вторжение. Точно неизвестно кто, но скрытый выход из горы был вскрыт, и скорее всего это сильный монстр или что-то близкое к этому. Но, можете не волноваться или беспокоиться, вся стража уже отправилась на ликвидацию возможной угрозы», — очень быстро и четко ответил стражник. «Что-то новенькое. Согласен, не часто такое случается, особенно когда дело идет о Набериусе. Может, просто случайность? Всякое в жизни бывает, я и не такое видал и слышал». Каждый из дворян, старых и молодых, стали обсуждать эту тему разговора, пока стражник находился здесь. «ПФ устроили шумиху на пустом месте. Если так интересно, то сходите и поразомнитесь, а то из-за всяких мелочей устраиваете споры на всякие темы наследства», — сказал Теревак, не заинтересовавшись данным событием. «Хорошая идея», — сказал мужчина-дворянин на вид среднего возраста, что до этого сидел за столом. «Ты решил подраться с монстром?» — спросил его близкий сосед. «Да, все равно нечего делать, кроме как ожидать сбора или обсуждения деталей плана Набериуса. А те, кто не присутствует сейчас, готовят свои армии. Поэтому я лучше разомнусь и посмотрю, что за монстр проник сюда, может, это достойный противник». «Дело твое», — равнодушно ответил его собеседник. После этого стражника отпустили, но вместе с ним пошел мужчина, что держал его, и тот, кто вызвался идти, и они оба были в боевом снаряжении. Остальные же ожидали их возвращения или просто продолжали дожидаться начала восстания. Глава 66. Проникновение. От первого лица Мелиодаса в образе Эстароссы. «После того, как мы вошли через тайный проход, то шли уже по очень длинному и широкому чернокаменному коридору. Из всего здесь были видны лишь кристаллы, висевшие на голых стенах, что освещали нам путь. И пока мы шли, я не сбавлял свою бдительность и очень внимательно следил за своим окружением, так как понимал, что нахожусь не на курорте, а на вражеской территории, и в любой момент на нас могут напасть. Остальные шли молча, так как они очень послушно следовали моим недавно выданным инструкциям. Но вот тут я внезапно услышал звуки шагов и скрежет металла, что может означать лишь две вещи. Во-первых, на тех дверях все же были сигнальные чары. Во-вторых, это скорее всего стража в доспехах, и судя по звукам, их очень много. К нам идут неприятели, убивать можете кого хотите, но старайтесь взять парочку из них живыми, особенно если кто-то из них как-то выделяется внешним видом. Приказал я своим слугам, демонам и плеядам. У такого отряда обязательно должен быть командир, который обязан выделяться своей униформой или доспехами, поэтому скорее всего он должен присутствовать среди них и возможно знать все планы этой горы или хотя бы тех, кто их знает. Вместо ответа от своих плеяд и слуг, я получил кивки в знак подтверждения, что они меня поняли, а также то, что они перешли в боевое состояние. Кто-то взял в руки оружие или стал генерировать ману в своем теле. Топ, ляск, топ, ляск, топ, ляск. И уже через пару минут впереди к нам бежит крупная толпа стражников, и каждый из них был уже с оружием в руках, что значит, они уже определили нас к своим врагам. Не став зря тратить время, я уже вытянул свою руку вперед и был готов активировать какую-нибудь магию или способность в своем арсенале, пока меня не прервал голос Юриальфы. «Господин, вам не стоит тратить свое время на этих слабаков. Вы слишком велики, чтобы сражаться с каждым мусором, что называет себя воином или магом. Дайте нам возможность их всех убить и захватить в плен, чтобы вы не тратили свою силу на них», — попросила Юриальфа, тем самым заставив меня задуматься. «Если так посудить, то я еще не стал таким высокомерным или тщеславным, чтобы за меня разбирали слуги всю грязную работу, хотя некоторые обязанности они все же выполняют. Но думаю, лучше всего дать плеядам размяться. По моим подсчетам, стража не слишком сильная, чтобы заставить плеяд проиграть им. Да и думаю, мне не стоит тратить ману и силы на слабых противников. И также не уверен, что за нами не следят, поэтому лучше не показывать всех своих возможностей слишком рано. Ты права, разберитесь с ними за меня, но постарайтесь взять в живых тех, кого я уже упомянул ранее. Теперь выполняйте». Отдал я приказ Юриальфе, а та вместе с Нарбиралой и другими пошли его исполнять. В стороне остались лишь Мирасцилла и Деррир. Первая находилась на моем плече и почти не привлекала внимания, вторая просто со скучающим лицом на все это смотрела. Нарбирал встала вперед и убрала свое копье в сторону, после чего ее руки стали покрываться голубыми прозрачными сферами, от которых очень сильно фанило разрядами молний. Шаровая молния, после этих слов, шары молнии отправились прямо в толпу стражников. Те, конечно, это увидели и попытались защититься щитами, но успели далеко не все из них. После этого половина всех стражников упала на пол, и те, что были впереди, были слегка обуглены, и от них фанило слабыми разрядами электричества. А тех, кто был позади, не задело, но приятного тоже было мало. Дальше же в бою вмешались Элиза и Юриальфа. Первая покрыла свои руки, которые были скорее похожи на когти, покровом молний. А вот Юри использовала заклинание земли и обороны, покрыв свои руки защитой и удвоенным уроном при ударе. Электрический разряд, каменная оборона, удвоенная мощь. После этого они стали практически разрывать стражников на мелкие кусочки. Элиза с помощью покрова молнии на своих когтях легко вызывала паралич у стражников, и те не могли какое-то время двигаться, тем самым она оставляет больше языков, которых можно допросить. Еще она использовала свои паучьи конечности на спине, протыкая им тех, кого не жалко убить или ради ее веселья. Вот только очень легко можно заметить радостную улыбку Элизы, когда она кромсала на мясо каждого второго противника, который не желал становиться парализованным телом. Да и она не только убивала, но топтала трупы парализованных с особой радостью. Похоже, садистские привычки в ней еще остались. Надеюсь, это никак не повлияет на ее верности ко мне, иначе придется проводить повторные процедуры по контролю над ней или в будущем от нее избавиться, если все пойдет по плохому сюжету событий. Ляск, дзынь, треск, кашаша, треск. А вот Юриальфа просто бьет кулаками стражников, тем самым отправляя сильных и крепких в полет к стене или убивая самых слабых одним ударом, ну или разрывая их головы на куски. А вот когда ее окружили, она просто ударила по земле и вызвала легкое землетрясение, тем самым сбив всем стражникам равновесие. Она этим воспользовалась и стала убивать всех по очереди, Пока они старались прийти в себя, ХМ может стоит в будущем дать плеядам объяснение, что всех подряд убивать без эмоций и сожалений не слишком правильно. Ну, думаю, надо над этим поразмышлять, хотя в этом мире везде одни убийства ради выгоды. И такое мнение вряд ли будет уместно, если, конечно, жить не надоело. Но такими темпами мои плеяды могут стать маньяками-убийцами, если их личности будут думать, что лучше всего убить, чем договориться или наладить положительные отношения. Ладно, оставлю эту идею на потом, сейчас надо сосредоточиться на другом. Бам, треск, бам, кап, треск, треск. И уже спустя несколько минут из где-то огромной толпы стражников в железных доспехах остались лишь парализованные или бессознательные и мертвые тела, а также больше всего на голом каменном полу в изобилии присутствовали кишки и кровь. Тех, кому не повезло попасть под горячую руку моих плеяд и Элизы, а на самих плеядах не было ни капли крови или чего-то из внутренности демонов-стражников, из-за защитных чар, что очищают и защищают одежду от подобного, хотя тут больше сыграла их осторожность не запачкать одежду. Вы отлично справились, особенно хорошо постаралась ты, паучиха Юрий Альфа, а теперь я займусь добычей информации, сказал я, после чего стал подходить к телам стражников. К первому, кому я подошел, был более и менее в сознании и подавал заметные признаки жизни, и скорее всего он пытался притвориться мертвым, чтобы потом напасть из-под тишка, но я уже давно его заприметил своими способностями обнаружения. Ты можешь говорить, или точнее, ты и дальше будешь притворяться мертвым. После моего вопроса, стражник резко выхватил кинжал, что он прятал, и он пытался им меня убить, целясь мне прямо в сердце. Вот только я предвидел это. Да и по мне он двигался слишком медленно, чтобы удивить меня этим, и я просто выбил кинжал из его рук, а потом поймав его и воткнул ему прямо в колено. Ах, прокля, ах, наруш, мм, будьте, тьфу, вы все прокл. Дальше я не дал ему договорить, а просто схватил за шею и, встав в полный рост, приподнял его на уровень своего лица, отчего это выглядело весьма забавно, потому что мой рост был на пару голов выше его и он практически парил над землей. Но я пока что убрал эти мысли и стал давить его шею своей силой. «Слушай, ты либо отвечаешь на мои вопросы, либо я просто тебя убью», сказал я с легкой улыбкой старосы, от которой всегда создается странное пугающее ощущение смерти и высокомерия к твоей жизни. И я хоть не мог видеть лица стражника в шлеме, но точно знал, что он боится или что-то близкое к этому, но внезапно он стал отвечать совсем другое. «Хи, эн никогда ха-ха-ха, вы все, ха-ха-ха, умрете, во славу Даманабер». Дальше я не дал ему договорить и просто сломал ему шею, слегка сдвинув в другой угол одним движением руки. Хотя сейчас мои руки довольно большие и легко умещаются в ладонь целую шею. Мда, рост и размеры старосцы поражают, даже слегка непривычно быть таким. Эх, он обычный безумный фанатик, с такими бесполезно разговаривать. «Ну хорошо, что здесь достаточно добровольцев», — сказал я, смотря на другие тела, что не могли нормально пока что двигаться, но скорее всего слышали наш разговор и похоже понимают, что будет дальше. И то, что они скорее всего ожидали, я исполнил, а именно допрашивал каждого, кого мог, и получал, к большому сожалению, мало информации. В основном большая часть была фанатиками до мозга костей, что я даже заподозрил здесь огромную промывку мозгов. Остальные же, кто ответил на мои вопросы, знали лишь эту часть горы и не больше и не меньше. Из этого можно было сделать вывод, что стражников не меняют, а оставляют охранять один периметр или место области, а информацию о чем-то не по их рангу вообще не рассказывают, а просто посылают исполнять приказ. Весьма умно в плане защиты информации, но вызывает уже проблемы для меня. А вот потом мне достался едва живой командир, которого случайно чуть не убила Юрий Альфа своим ударом кулака, и чтобы заставить его говорить, пришлось слегка повозиться. Сначала я просто отравил его одним из своих экспериментальных ядов, от которого он чуть не помер, но я вовремя дал ему противоядие. Вот только за эти пару секунд командир стражников испытал огромную боль, после которой стал как миленький Петя секретной информации. И вот из его слов я смог узнать, что сюда движется еще один отряд как поддержка в случае неизбежного провала этого отряда. И еще стало ясно, что нас приняли за монстров, которые иногда ломают подобные тайные проходы, так как бывают случайности, когда они на них натыкаются, а монстры тут не слабые. А то, что именно мы проникли сюда, пока что никто не знает, что очень даже хорошо, ведь на время это вводит остальных в заблуждение. Остальное я узнать не смог, так как командир знал лишь этот участок лабораторной крепости Набериуса, как он сказал, и каждый участок охраняется определенным командиром или кем-то посильнее, все это зависит от важности места и области в целом. Из этого можно сделать вывод, что самые важные места охраняются очень надежно, хотя по его предположениям, сейчас большая часть подобных личностей должна была покинуть это место, но это лишь его теория, хотя я возьму ее на заметку. Насчет местоположения Альбеда или хотя бы важных дворян, он ничего не знал. Особенно он не знал, что подобные личности здесь вообще присутствуют, что только больше указывает на то, что надо брать в плен птиц покрупнее, так как от стражников и алхимиков мало что можно узнать. Здесь надо искать уже конкретного демона, что заправляет подобными вещами. Так как всех этих стражников осталось не слишком много, да и не все они могут прожить слишком долго без особых лечебных средств, я решил их просто добить, чтобы не мучились зря. А вот их души я не забыл взять себе, хоть на что-то они пойдут. Также я дал съесть парочку души Лизе и Деррир. Первая из-за затрат силы и за хорошую работу, второй просто порадовать эту молчунью. Спасибо, повелитель, за души и за возможность повеселиться с этими слабаками. Они стали просто отличным способом убить весь мой стресс. Радостно сказала Лиза, поглощая души оставшихся стражников. При этом ее вид был слегка испачкан кровью этих самых стражников, и похоже, это вообще ее не волнует. Главное, слушайся всех моих приказов, и уже когда все закончится, можешь поблагодарить мою щедрость. Я поняла, спасибо за вашу щедрость. Дальше же мы продолжили свой путь, уже зная, куда нужно идти, благодаря командиру стражи и его вкусной душе. Из его слов, мне было ясно, что здесь можно сказать целый лабиринт, а не лаборатория-крепость. И знать весь план всех коридоров и вообще этого места, может лишь определенный круг лиц, что еще больше заставило меня раздраженно вздыхать. За весь наш путь мы пока что не встретили никаких противников, что было слегка странно, так как по словам того командира, они уже давно должны были с нами столкнуться или он смог меня обмануть, но если это так, то его душа все равно уже была мной съедена, так что попытать нету больше возможности. И вот когда мне казалось, что мы будем еще пару часов ходить по этим одинаковым коридорам, но внезапно мы вышли из длинных коридоров и оказались уже в просторном и большом помещении, где практически не было ничего, кроме того, что на другом конце стояла та самая стража, что должна была нас встретить уже давно. И не успев я даже сказать нужных слов, чтобы как-то обмануть их всех, меня опередил голос с того конца. Хаем, довольно странно и забавно, что вместо монстра к нам вышли какие-то незваные гости. Хотя изначально все это планировалось для монстра. Эх, зря только потратили время, сказал голос мужчины, что вышел вперед из толпы стражников. Выглядел он как взрослый мужчина средних лет. У него были блондинистые волосы, слегка соломенного цвета и такого же цвета короткие усы и борода. Черты лица были весьма обычными для благородных кровей, но выделяла его эта улыбка, что создавало ощущение еще юного мальчишки, что жаждет приключений и новых ощущений. Одет был в коричневое кожаное пальто, с фиолетовой рубашкой и штанами под ней. В его руках был длинный меч, который был почти вытащен из ножен. Вообще создавалось ощущение, что передо мной стоит авантюрист. Но самое примечательное, он держит кусок соломы у себя во рту. Имея возможность, использовал на нем оценку, чтобы примерно знать уровень его возможностей. Статус, имя и фамилия, Диефан Дигова. Уровень, 130. Класс, мечник. Возраст, 168. Пол, мужчина. Раса, демон. Расовые способности, демоническая аура, демоническая трансформация, берсерк, элемент воды, элемент земли. Способности, магия воды УР 2, магия земли УР 1, магия пентаграмм УР 4, взрыв маны УР 5. Навыки, контроль маны УР 8, мастер меча УР 1, владение луком УР 5, владение топором УР 6, стиль меча Авамон УР 6, единство земли УР 5, орлиный взгляд УР 6. Характеристики. Сила, 722. Сила духа, 97. Ловкость, 381. Выносливость, 9948. 9948. Защита, 761. Мана, 9871. 9871. ХМ весьма недурно, и если сравнивать с моими характеристиками и другими способностями, то я его превосхожу на пару десятков голов. Хотя мне не стоит сильно расслабляться, противник может по-разному применять свои навыки и способности, отчего исход вряд ли будет таким, как указывают цифры. Кто вы такие, неизвестные нам господа? Хотелось бы заранее знать имена нарушителей и кого мне следует убить сейчас. Возможно, вы имеете какое-то отношение к этой тревоге, или вы помогли монстрам попасть сюда? Спросил весьма строгий и одновременно уважительный мужской голос, и вслед за первым из толпы стражи вышел еще один мужчина. Выглядел он почти настолько же лет, сколько и первый, но были сильные отличия. Его волосы стояли торчком вверх и были серого цвета, у него, как и у первого, были короткие усы и борода. Черты лица были весьма суровыми и очень сильно вызывали ощущение, что перед тобой ветеран битв и войны. Одет был в красно-синее пальто с белыми рукавами от плеч до середины. На нем были длинные черно-коричневые перчатки, как и штаны и сапоги. На его поясе были видны два типа оружия, длинная шпага и короткий нож. Статус, имя и фамилия, Гарвим Сумута. Уровень, 143. Класс, магический мечник. Возраст, 318. Пол, мужчина. Раса, демон. Расовые способности, демоническая аура, демоническая трансформация, берсерк, элемент огня, элемент ветра. Способности, магия огни ур 5, магия ветра ур 4, магия пентаграмм ур 6, магия молнии ур 5, магия иллюзии ур 4, телепатия ур 5. Навыки, идеальный контроль маны ур 1, мастер меча ур 1, мастер кинжала ур 1, владение копьем ур 3, стиль меча кинжала турува ур 5, скрытое убийство ур 4, изготовление едов ур 5, стилс ур 5. Повышенное наблюдение ур 5. Характеристики. Сила 781. Сила духа 148. Ловкость 569. Выносливость 11077 11077. Защита 801. Мана 20333 20333. А этот куда сильнее и лучше в плане характеристик, чем первый. Да и по внешнему виду и статусу очень долго прожил, чтобы натренировать в себе такие возможности и навыки для себя. Возможно, с ним будут некоторые проблемы, если не заняться с ним в первую очередь. КХМ. Позвольте представиться, меня зовут Эстаросса. Я наемник, как и мои товарищи, что за моей спиной, пришли сюда по просьбе Дамана Бериуса, для какого-то очень важного, по их словам, дела. Но когда мы прибыли к месту встречи, что-то случилось и наш сопровождающий нас покинул, из-за чего мы и заблудились. Не могли бы вы, добрые господа, проводить нас к главному, а то мы, наверное, снова сами заблудимся. Сказал я, делая невинную улыбку дурочка, что и вправду заблудился. Странно, что сам Эстаросса умеет делать подобную улыбку, но он такое делал лишь для злорадства. Хм, странно, вроде бы ни о каких наемниках лорд Набериус не упоминал. Эй ты, иди сюда, приказал мужчина, по статусу которого зовут Дифон. На его слова из толпы стражников вышел другой стражник в слегка позолоченных доспехах и очень выделяющим шлемом, что ставит его в более высокое положение среди других. Простыми словами, командир, да великий лорд Дигова, сказал скорее всего командир стражи, отдав при этом честь. Вам сообщали что-то о наемниках или о других прибывших сюда, ну или что-то близкое? Что говорит этот наемник? Никак нет, но я точно не могу отвечать за все дела великого лорда Набериуса. Возможно, он внес поправки в свой план, такое часто бывает, когда он этого желает. Если позволите, я могу лично все это проверить, очень четко отчитался командир стражи. Что же, это весьма усложняет ситуацию. Хм, задумчиво сказал этот Дифон. Если это так, то тогда у них должна быть бумага с контрактом и подписью лорда Набериуса. Если вы и вправду те, за кого себя выдаете, то предоставьте нам то, что я только что сказал, крикнул тот, кого зовут по статусу, Гарвим. При этом он положил кисти своих рук на свои же мечи на поясе. Так как лучшей возможности устроить внезапные атаки у меня просто не будет, я решил подыгрывать дальше. И раз тут такое дело, то с их уровнем и опытом, плеядам вряд ли выйдет с ними справиться, особенно когда одна из них боец дальнего и среднего боя, Нарбирал, а все противники бойцы ближнего боя. Деррир, слушай меня, тот, что с блондинистыми волосами цвета соломы, почти как у тебя волосы, в общем, он твой противник. Постарайся только не убить его случайно, а тот другой с серыми волосами, мой противник. Как только я нападу первым, ты должна также следом за мной напасть на своего. Если все понятно, то просто посмотри на потолок, отдал я телепатический приказ Деррир. Плеяды, когда начнется бой, попытайтесь поймать стражников, что у второго выхода. Если не получится взять живыми, то лучше убейте их на месте. Чем меньше знают, что именно мы проникни, тем лучше. Отдал я приказ своим плеядам. Как прикажете, господин, сказали хором Юрий Альфа и Нарбирал по телепатии. Через пару секунд Дерриер со своим постоянным покерфисом посмотрела на потолок, а я, увидев это, убедился, что все готовы и знают свои задачи. И снова сделав добродушную улыбку на лице и говорю, конечно, конечно, она у меня есть, вот посмотрите. Достал я левый листок бумаги из инвентаря, а для вида потянулся внутрь своей одежды. Из-за большого между нами расстояния, они не смогу ничего разглядев без прямого и близкого контакта. Даже если у них хорошее зрение, я специально держу бумагу таким углом, чтобы не увидеть все и понять, что это подделка. Хорошо, давай сюда, только без резких движений. Сказал этот Диафан и стал подходить в мою сторону, а вот его напарник, встав позади него и достаточно далеко, чтобы в нужный момент прикрыть, даже руки не стал убирать с рукояти мечей. Топ, топ. Как только мы оказались в посередине всего зала, то между нами оставалось где-то шагов 4 не больше, а значит осталось немного. Я стал делать медленные шаги и уже когда оказался в радиусе поражения, то своими инстинктами почувствовал чужое присутствие за своей спиной. Дзынь. Не став мешкать, я сразу же встал в защитную стойку и заблокировал удар, что практически был направлен прямо в мою голову, но я прикрыл ее своими металлическими наручами, что были пропитаны моей маной для большей эффективности в защите, если бы атака была непростой. И тот, кто нанес удар, был тем самым напарником первого, что шел с ним следом и пару секунд назад был на своем месте, но тут он внезапно пропал, что намекает на его большую скорость или опытность в том, чтобы скрыть свои перемещения на пару секунд. Хотя не стоит зря гадать, а лучше просто сосредоточиться на захвате этих двоих. ТЦ не успел, какая жалость, сказал этот Горвим с огромным разочарованием, после чего он сделал два очень резких рывка назад, скорее всего, чтобы дать себе больше возможностей для маневров. Ай-яй-яй, как же грубо с вашей стороны, сразу напали и даже не предупредили за что, может быть, вы ошиблись. Ну что же, раз хотите по-плохому, то будем по-плохому, сказал я наигранной обидой. Хвати, и успел Диафан закончить свои слова, как был вынужден перейти в резкую защиту своим мечом от кулака Деррир, которая, последовав моим указаниям, стала выполнять поставленную себе цель, и я рад такой исполнительности от нее. Вы и так не наемники, а простые нарушители и обманщики, сказал Гаврим, перейдя в боевую стойку, а затем вынув уже со шпагой и кинжалом. Правда, и что же нас выдало? Спросил я, так как самому было слегка интересно, но я не сбавил свою бдительность и в этот раз точно подловлю этого на вид ветерана войны и убийств на его следующем рывке. Вы полностью не соответствуете другим наемникам, что я видел. Те хоть и странно часто наряжаются, но точно не как вы. Особенно вас выделила та особа, полностью запачканная в крови, и что-то мне ее облик вряд ли напоминает обычного демона в демонической трансформации, особенно в таких обстоятельствах. Да и вы, если участвуете в группе, должны иметь название для своей конторы или отряда, так как большинство крупных и влиятельных наемников так и делают, а самое главное, они представляют название своей группы после имен. А если вы новички, то вам тут делать точно нечего, так как подобных редко нанимают, особенно такой дом, как Набериус, ответил Гаврим, при этом ни капельки не ослабив свою бдительность и стойку. ХМ, вы очень наблюдательны, теперь я в будущем буду более внимательным к подобным деталям. Ну раз нас все равно раскрыли и даже таким слегка позорным способом, то перейдем сразу к вашему захвату, а потом к допросу, сказал я довольной улыбкой. Вы и правда думаете, что сможете меня победить? Ха-ха, меня Гаврима Сумута, того, кто сражался на войне и арене демонов Красного Огня и победил множество противников, не смеши меня, с яркой улыбкой сказал этот ветеран, и по одному взгляду видно, что он хочет сразиться со мной, видимо, у нас похожие увлечения к битвам. Давай это проверим, старый солдат, сказал я с той же улыбкой. После этого я быстрым рывком напал на него голыми руками. Я, конечно, мог использовать меч или магию, но лучше испытать свои возможности в кулачном бою против меча, это очень даже мне полезно. С моим крепким телом и другими способностями, этому Гавриму не выстоять при моих полных возможностях. Хотя то же самое я не могу сказать о других своих компаньонов. Дзынь, ляск, дзынь, ляск. Сейчас каждый удар Гаврима был полностью отбит моим стальными наручами, отчего он снова и снова стал продолжать скоростные удары по мне. И уже через пару секунд я стал наносить ответные удары, а когда Гаврим получил от меня удар где-то ближе к его сердцу, так вообще отпрыгнул от меня на приличное на расстояние. Грохнр, больно, а ты и вправду крепкий, да еще и такой быстрый, раз поспеваешь ха за моими движениями. И зря я с тобой ха был таким мягким, ты прирожденный воин с опытом и умениями. Поэтому теперь я буду драться с тобой серьезней, сказал Гаврим после легкой одышки. Дальше он стал покрывать свой длинный меч огнем, а кинжал ветром. Само его тело стало покрываться мощным и плотным барьером маны, а ноги стали искрить молниями. Дальше же я стал видеть слегка прозрачные копии этого Гаврима повсюду вокруг себя. И если сопоставить все мои чувства и инстинкты, то мне следует поднять планку своей силы на пару ступеней. Сдерживаться после такого вряд ли будет разумно, ведь даже без использования оценки понятно, что его характеристики на краткое время стали выше обычного. И поэтому я быстро достал меч из Старосца и покрыл его манной для усиления, но также добавить немного тьмы, для большей прочности. Дзынь, ляск, вших. Дальше же я видел и чувствовал этого Гаврима сразу в нескольких местах. Он двигался на огромной скорости. За это время он смог нанести мне пару легких царапин, от которых я просто не успел вовремя среагировать, хотя в этом еще виновато непривычное еще для меня очень высокое тело. Но уже спустя пары секунд, он стал замедляться и я смог за ним уследить, так как его движения лишь на краткое время стали выше моих, а уже через секунд 10 стали на мой уровень, и поэтому я уже мог легко видеть и отбивать его атаки. По моим расчетам он может пробыть в этом состоянии не больше полторы минуты или еще меньше, из-за огромных затрат маны. Вших, дзынь, ляск, треск, бзззз, дзынь. Он использовал комбинацию огня и ветра, чтобы наносить мне двойной урон, усиливая атаки огненного меча своим кинжалом, покрытый ветром. А с помощью барьера маны, он легко может переносить такие дикие перегрузки, а также не получать урона от своих же способностей. Молнию он использует как для усиления своей скорости, отчего он становится довольно шустрым. А вот иллюзии только сильнее вводит заблуждение слабых разумом, чтобы не дать им возможность определить атаку и его местоположение. Как по мне, весьма мощная комбинация способностей, но не долгосрочная способность, а так для быстрого убийства мощного противника. Вот только он просчитался, и я нахожусь на несколько ступеней выше обычных сильных противников. Также на все это ему нужно тратить много маны и выносливости, а еще иметь хороший контроль над собственной магией, да и всем остальным. Я решил дождаться нужного момента, чтобы схватить его живым. И для начала я закрыл глаза, чтобы не обманывать себя иллюзиями, и использовал только свои 5 чувств. И уже когда я точно определил его следующее местоположение, быстрым рывком на своей скорости помчался туда. И как только оказался у него на пути, активировал свой домен меча, отчего моя точность и сила возросли многократно, а затем взмахнул своим клинком по нему, стараясь задеть лишь живот и пару костей, чтобы он лишился возможности сражаться, так как он нужен мне живым, чтобы получить от него информацию. Вших, вшух, кашаша, треск, грахм, проклятие, когда ты успел, прошипел Гаврим словно гадюка, когда получил довольно глубокую рану на животе и пытаясь закрыть ее своими руками. Просто ты неправильно рассчитал свои силы, поэтому ты и попался. Теперь же ты мой пленник. Ха-ха, похоже. Гаирха, мое время. Ха, почти. Пришло умереть от рук. Агрх, такого воина и мастера меча Умбрх. Ха, настоящая честь для меня. Сказал он через силу огромной боли, что чувствовал от раны. Я удивлен его стойкости. Обычно от подобного противники должны кричать или биться в агониях. К сожалению, ты мне еще нужен живым. Ха-ха-ха. Уж извини. Ха, агрх. Но я решил сегодня умереть. Гаимен Гаирха, от твоих рук и мало что может помешать этому случиться. Поэтому я заставлю тебя меня убить, крикнул Гаврим, и после чего его глаза стали полностью красными. От такого я сразу же заподозрил что-то неладное, поэтому быстро попытался пронзить его ноги, чтобы обездвижить. Дзынь, ляск. Вот только в момент моего удара этот Гаврим стал снова на меня нападать, а я стал отбивать его атаки, и это было уже вообще несложно, так как мое мастерство меча было на один уровень выше его, а также у меня был домен меча, от которого мои возможности почти попадают под 3 уровень навыка. Вот только его атаки были очень дикими и без всякого мастерства, словно он сейчас стал диким зверем, но самое заметное — это его прежняя сила и скорость стала на пару раз выше обычной. Дзынь, вших, ляск, дзынь, вших, ляск, га-а-а-а-а, диким боевым кличем прокричал Гаврим и стал еще яростнее меня атаковать. Так как меня уже достало все это терпеть, я перешел из полной защиты в нападение. Сначала я отбил несколько диких его атак по мне, а затем своим мечом взмахнул по его левой руке, где была длинная шпага, после чего она была полностью отрублена. Вших, кашаша. Дальше же я взмахнул клинком по его ногам, стараясь их лишь отрубить, а не убить его от боли. И перед этим отбив его последнюю попытку к сопротивлению, удар кинжалом по мне. Когда он понял, что потерял руку со шпагой, я просто отрезал его вторую руку, а следом пошла его правая нога. Вшух, кашаша, бам. После моих быстрых и молниеносных атак, этот Гаврим упал на пол как мешок картошки, полностью без всякого на то сопротивления или попытки нанести мне ответный удар. И смотря в его глаза, что стали приобретать обычный оттенок, а не как пару секунд назад один красный, я понял, что скорее всего он достиг своего предела. И если мне не изменяет память, он возможно вошел в режим берсерка, что должно было лишить его всяких слабостей и боли, но очень сильно повредить здоровье. В общем, он пару секунд назад был простым диким берсерком и диким зверем. ГРХМ. Ха-ха-ха. Похоже, я наконец-то умру, сказал он, смотря куда-то вдаль потолка. Еще рано умирать, старый солдат. Ты мне еще должен рассказать важную информацию. И даже не думай умирать, сейчас ты точно мне все расскажешь, сказал я, доставая среднее зелье лечения от серьезных ран из своего кармана в одежде, но по правде из инвентаря, чтобы он хотя бы какое-то время мог прожить для меня. Ха-ха-ха, агрх, ха-ха, уж извини меня, но я заранее все, агрх, подготовил, когда понял, что вы не наемники и уркх. Еще до начала боя я отправил одного из стражников доставить сообщение играх, предупредить всех об вашем появлении. ГРХ, ха-ха-ха, очень тяжело дыша, ответил этот Гаврим и под конец стал смеяться с кровью во рту. А вот это уже проблема, если это правда, то о нас уже точно будут знать, и теперь обмануть их вряд ли получится. Надеюсь, плеяды успели убить этого стражника, иначе придется действовать слегка по-другому, чем я задумывал изначально. И смотря на другие бои, я заметил, что Деррир уже справилась со своим противником, что был почти превращен в кашу. И тут ничего удивительного, со способностью Деррир к увеличению силы удара и веса, любой бы не знающий весь фокус этого, не сможет нормально ей противостоять. А так она справилась весьма успешно, хотя если ему через пару минут не дать нужные средства для лечения, он может умереть. А вот плеяды и отчасти Элиза справляются хорошо. Они смогли убить почти всех стражников и захватить парочку в плен, особенно командира. Дальше же я и остальные собрали их в кучку, и для начала я вылечил тех, кто может скоро умереть. А вот уже потом я стал допрашивать этих двоих и добывать информацию. Вот только они не хотели ни в какую-то мне что-то говорить, даже яд, который мог заставить того стражника почти плакать, не помог, а я не хотел тратить слишком много времени на пытки и допрос. И вот мне пришлось использовать ПВ-шар, но для начала приказал Мерасилли создать кокон тьмы, чтобы скрыть нас от лишних глаз, и только уже потом переместить самых важных и знающих личностей туда, и после чего за них принялся Гаутер, что стал сразу же добывать нужную мне информацию. Остальных же стражников я разрешил убить и собрать души, так как мне они нужны ради квеста и для будущих запасов. Я также взял парочку. И вот по прошествии одного часа в ПВ-шаре, а в реальном мире должно было пройти 2 минуты, Гаутер разузнал все, что мне нужно. По той информации, что он узнал от дворянина Гаврима, как мне после стало известно, Альбеда находится в самом глубоком уровне лаборатории, где, по словам Зейвана Набериуса, должны провести особые эксперименты над ней, чтобы создать оружие против моего отца и всего дворянского рода демонов, что пойдут против них, когда все начнется. Тут было забавно то, что он и другие дворяне не знали, что это за оружие такое, и скорее всего думали, что это какое-то заклинание или проклятие. Еще мы узнали примерный путь сюда и к месту, где должны находиться другие дворяне. Особенно Гаутер отметил, что там есть довольно сильные и слабые личности среди дворян-предателей, которые по информации этих двоих сильнее их на несколько ступеней. Если это так, то возможно я справлюсь с ними, и есть вероятность, что другие тоже. Насчет дороги, или точнее карты к месту назначения, то здесь вышла легкая проблема в том, что есть специальные барьеры внутри горы, которые надо пройти. Как потом стало понятно, они активируются только в случае какого-нибудь нападения, чтобы нарушителей удержать в одном месте, или в случае побега какого-нибудь подопытного. Чтобы пройти эти барьеры, Нужно иметь особый пропуск командира в виде амулета с символом Набериуса и номера доступа. Барьер автоматически снимается под действием амулета, но у каждого из них есть свой пост охраны, который также следит за этим. Хотя с последними будет нетрудно справиться, а просто убить. Вот только это навело меня на мысль, что в этой горе должен быть магический генератор барьера в виде какого-нибудь шара или магического предмета, на котором должны быть начертаны руны или магические чары. Значит, если его уничтожить, то можно без проблем пройти все преграды внутри горы, и возможно Мирасцилла снова сможет использовать магию пространства, и в случае какого-нибудь взрыва, мы все сможем сбежать. Остальное узнать не получилось, так как потом Гаврим погиб из-за слишком огромной нагрузки на мозг и вообще был полуживым и держался на одних зельях. А вот его напарник знал слишком мало, даже дорогу не запомнил. А командир стражи, так вообще ничего нового, кроме хотя бы примерной карты местности лаборатории крепости, не предоставил из своего мозга. В общем, из всей этой информации, максимум, что я получил, это примерное представление о политике внутри дворян-предателей, а также примерный путь к ним. В основном на всем это я смогу убить парочку дворян, а также спасти Альбеда и выполнять квест. Но бросать столько ценного в этом месте, как-то не очень выгодно для меня, ведь скорее всего здесь должны быть данные о хаосе или другие интересные вещи, и мне это нужно. Эх, ладно, придется действовать по ситуации. Альфа и Паучиха. Позвал я этих двоих особ. При этом мы все прошли по тому пути, через который вышли вражеские стражники в то недавнее помещение, и мы уже находились в развилке нескольких коридоров. По воспоминаниям пленных, все эти пути ведут в разные места. «Да, господин, вам что-то нужно?» — ответила на мой зов Юрий Альфа. «Вам что-то угодно, повелитель?» — также ответила Элиза, которой я и придумал это прозвище, Паучиха. «Вы вместе отправитесь как команда. Ваша задача — добыть все самое ценное, особенно книги и важные документы в этой лаборатории крепости Набериуса. Если будет возможность, то постарайтесь захватить важные личности в плен с низкой вероятностью того, что они могут вырваться. Если вы найдете карты или узнаете местонахождение Альбеда, то постарайтесь потом сообщить об этом мне по телепатии, или просто найдите меня. Всем командует Альфа. В остальном действуйте по ситуации. Вам все понятно, как прикажете, господин? Но вы уверены, что нам стоит идти вместе? Я бы могла справиться и одна», — ответила Юрий Альфа, слегка косо смотря на Элизу. «Я исполню любой ваш приказ, повелитель, но зачем мне нужна такая слабачка в спутнике?» — сказала Элиза, тоже косясь на Юрий Альфу. «Я во всем уверен, и тут вам лучше со мной не спорить. И я уже говорил вам, что здесь любые возражения или лишние вопросы будут наказываться, и если вы и дальше будете упираться в этом вопросе, то...» — тут я не стал договаривать, пускай лучше их разум придет к своим выводам. «А так я выбрал их в команду по причинам того, что это лучший вариант. Юрий Альфа спокойная и умная, а также знает, что для меня скорее всего важно из всего, что есть у Набериуса. Ее лидерские качества также хорошо выделяют ее среди остальных. Насчет Лизы, то за ней нужен присмотр, так как я до сих пор не доверяю ей полностью. Она хоть и осталась все той же садисткой и слегка мазохисткой передо мной, но полной веры в нее у меня пока что нету, поэтому пускай Юрий Альфа за ней присмотрит. Также Элиза сильна и сможет хорошо помочь Юре в случае столкновения с сильными противниками, а если все пойдет наперекосяк, то сбежать они вполне смогут. А еще Элиза не знает, что является важным и неважным для меня, поэтому она будет скорее как охранник для Альфы. «Я выполню ваш приказ, господин», — очень уважительно сказала Юрий Альфа. «Я тоже выполню ваш приказ, повелитель», — почтительным тоном сказала Элиза. «Хорошо, Гамма и Деррир. Позвал я уже других двух женских особ. Здесь», — сказали Нарбирал Гамма и Деррир хором. «Вы вместе как команда отправитесь на важное задание. Ваша задача будет слегка иной. Вам надо найти источник барьера этого места и по возможности его выключить, и если для этого не будет возможности, вам надо его уничтожить. Всем командует Гамма. Также действуйте по ситуации, если произойдет что-то неожиданное. Вам все ясно?» — спросил я после объяснения. Выбрал я их тоже не просто так. Нарбирал, как и Деррир, довольно спокойные, но самые лучшие, это то, что одна маг, а другая боец ближнего боя. Они хорошо будут дополнять друг друга и прикрывать. Волноваться за них я мало вижу смысла, так как Деррир довольно опасна и без помощи Нарбирал, но вот последняя нужна из-за того, что первая не знает о магии ничего и вообще не понимает, как нужно вести себя в определенных ситуациях. И я очень сомневаюсь, что она поймет, что нужно будет принести как важный для меня предмет. «Будет исполнено, господин», — сказала Нарбирал, сделав почтительный поклон. «Поняла и буду послушной», — сказала Деррир. «Хорошо, а я отправлюсь вместе с моей змейкой по этому пути», — сказал я, указывая на Мирасциллу, что все время пряталась у меня на плече. Кстати, я все больше удивляюсь ее навыкам скрытности и способности не слететь с моего плеча во время битв или резких перемещений. Может, у нее есть скрытая способность хамелеона, и прилипать к объектам как морская звезда? Надо будет в будущем это проверить. «Господин, вы уверены?» — с неким волнением спросила Юри Альфа. «Есть какие-то вопросы, Альфа?» — спросил я тоном, в котором так и звучат нотки напоминания о прошлом разговоре. «Да, я том, что мы будем очень о вас волноваться, ведь вы будете находиться далеко от нас, и вдруг вы попадете в беду, и мы не сможем вам помочь. Мы бы хотели быть рядом с вами, чтобы во время вам помочь», — объяснила Юри Альфа, а Нарбирал согласно покивала и тоже добавила. «Я тоже так думаю, господин, можете не волноваться, я достаточно силен, чтобы справиться со всякими там дворянами моего королевства. Хоть и до этого я выглядел слегка побитым этим дворянином, но это из-за ограничений в план захвата, так как он был нужен мне живым для информации. А так я сейчас буду бить на поражение, отчего их шансы на выживание и победу резко упадут», — объяснил я с яркой улыбкой старосцы. «Но разрешите тогда нам», — хотела закончить Юри Альфа, но я ее прервал. «Это не обсуждается, Альфа и Гамма и остальные, это мой приказ, и если из-за вас еще будем тянуть время, то я могу в вас разочароваться», — очень строгим тоном сказал я, чтобы они прониклись моим словам. «Нет, конечно, я могу понять их волнение и даже доволен, что они волнуются обо мне, но сейчас не такой момент, когда надо почти спорить над этим. Лучше всего разделиться и следовать своим задачам, времени и так может не хватить, а оно у нас катастрофически мало для всего этого, да и на все остальные поставленные задачи тоже, так что надо выкрутиться как можно». «Мы поняли, господин. Простите, что усомнилась в вашей великой мудрости», — очень резко сказала Юри Альфа с легким страхом в голосом, при этом она сделала поклон в качестве извинения. «Меня тоже простите. Теперь я точно исполню вашу волю и больше не буду сомневаться», — тем же тоном и голосом сказала Нарбирал, сделав тот же поклон. «Хорошо, теперь приступайте к поставленным вам задачам. Если случится что-то типа разрушения всей лаборатории крепости, то быстро покидайте это место и постарайтесь выжить. На этом все». После моих слов все разошлись в разные направления, а я отправился с одной лишь Мирасциллой на моем плече туда, где должны находиться другие дворяне. Вот только Мелиодас и остальные не заметили, очень странное маленькое существо находилось на темной потолке и висело в темном углу, а также было почти слито с тьмой, на которой находилось. Когда оно пошевелилось, то можно было увидеть форму и вид существа, что у него есть крылья и паучьи ножки, но самое выделяющее — это большой красный глаз, что наблюдал за ними всеми и за всем, что здесь происходило. «Внимание, теперь главы будут выходить слегка по другому графику и, возможно, нужно будет ждать подольше. Возможно, будет как до этого 4-6 дней один глава. Причина такая, что я слишком уж много внимания посвятил фанфику, и поэтому мне надо слегка отойти от него. Уж извините, тем, кому это доставляет неудобства, но писать такие главы за такие сроки слегка сложно и может повредить здоровье, так что прошу лишь понять и простить». Глава 67. Интерлюдия. План. От третьего лица. Все в том же огромном зале, слегка темном, где находились важные личности дворянского рода демонов. Сейчас они занимались почти ничем необычным до этого, кроме как болтали на разные темы или обсуждали свои будущие дела с другими близким к ним по отношениям личностям, а также искали будущих союзников для захвата определенных территорий и возможностей. Особенно здесь выделялись самые властные и старшие демоны, что прожили довольно долго и привыкли плести интриги везде. Щелк, скрип. Внезапно же главная дверь в зал открылась, и в нее зашел, для многих здесь, знакомая личность. Он был взрослым мужчиной. У него были длинные и шелковые черные волосы. Черты лица прекрасные и красивые, что указывает на его высокое положение в обществе. А одежда очень элегантна и богата. Для многих здесь он знаменит влиянием своей семьи, а вот для других — своим талантом в области магии призыва и контрактов фамильяров. И звали его Людольф Вассага. Как только он вошел, многие обратили на него внимание, особенно это было заметно из-за того, что он выглядел не совсем обычно. Его выражение лица было слегка злобным и угрожающим, из-за чего создавалась весьма неловкая и напряженная атмосфера, которая была разрушена голосом очень хитрого и знакомого для Людольфа личности. «А какие демоны! Рад вас видеть, лорд Вассага! Как поживаете? Что у вас случилось? Может, расскажите мне?» — спросил Теревак, радостно улыбаясь названному демону. Эта улыбка была настолько обычной и на первый взгляд такой доброй. Любой бы не заподозрил в этом ничего плохого, но те, кто видел, какое выражение лица обычно у Теревака, сразу же поняли, что улыбка фальшивая. В ответ сам же Теревак получил лишь на первые пару секунд весьма хмурое выражение лица и даже очень злобный взгляд от Людольфа, но уже через пару секунд они сменились на равнодушие и бесстрастие, что показывает хорошую и сильную хватку в управлении своих эмоций на лице. Вздох. «Я тоже рад, лорд Марбас. Даже не удивлен, что вы во всем этом участвуете. Да бросьте вы, давайте без этих формальностей. И я очень рад, что не разочаровал ваши ожидания, лорд Вассага. Возможно, эта судьба или что-то близкое к этому помогло нам снова встретиться на одной дороге интересов», — ответил Теревак с радостным тоном в голосе. «Хорошо, тогда я тоже вас попрошу обращаться ко мне без формальностей. Мы ведь уже не первый год десятилетия знакомы. Хотя насчет судьбы сложно сказать, но это скорее просто совпадение», — сказал Людольф с фальшивой улыбкой. Так как он не очень любит видеть данного демона и даже с ним говорить, из-за его хитрого и коварного нрава. Однажды он с легкостью смог обвести его вокруг пальца, из-за чего он был вынужден тратить огромные суммы золота, чтобы закрыть долги и заплатить все процентами. «Я не против, лорд Людольф, насчет формальностей. Вы тоже можете говорить со мной более открыто или как с знакомым», — сказал Теревак все с той же улыбкой, от которой всем, включая Людольфа, было сложно даже поверить, что это не обман или фальшь, но они знали правду и пытались не верить в то, что видят. Не став больше пустословить, Людольф сел за стол рядом с Теревком, где были еще несколько важных персон, что занимались своими делами и разговорами. Но стоило ему увидеть Муртура и те, с кем он сидит на диване в конце зала, как сразу на нем появилось хмурое выражение, а взгляд был полон зависти и легкого намерения убийства. «Лорд Людольф, что вы такой хмурый сегодня? Неужто случилось что-то плохое?» — спросил Теревак с беспокойством, не забыв взяв в руки стеклянную бутылку с вином и бокалы, чтобы налить. «Нет, просто я почти полгода только и делал, что занимался одной лишь работой от Дамана Бериуса. Они заставляли меня как раба работать на их благо и плана, и мне приходилось подключать свои связи и должников, чтобы все это выполнить. Я даже тратить золото из казны моей семьи и родового дома. И когда все это закончилось, конечно, после захвата Альбеда, то мне уже сейчас осталось ждать лишь момента начала смены власти и все». С едва сдержанным раздражением и легким счастьем ответил Людольф. «И что же вам обещали за такую работу? Я ведь знаю, что вы бы ни за что не позволили так собой помыкать или пользоваться, если бы награда того не стоила. Ну или вас не обманули по-крупному», — сказал Теревак, хитро улыбаясь, напоминал о давнем случае, в котором именно он его и обманул. «И кто, кстати, виноват в последнем?» «ГРР. Ладно, потом об этом. Мне обещали несколько вещей, если я буду трудиться на совесть их дела. Первое – это почетные титулы и земли для моего дома. Я получу пост министра, которые с основания на Ривы не используются, так как он сам все делает и не привык доверять дела королевства всем подряд. Второе – это получение всей южной страны на влияние моего дома. И третье – хотел закончить Людольф, но был прерван. Вам захотели отдать южную страну. Вы что, захотели стать правителем страны? А не слишком ли Набериус спешит вам все это отдать? Вроде бы здесь есть много очень важных и достойных личностей», — спросил Теревак достаточно громко, чтобы другие услышали и тоже пришли в легкое недоумение и возмущение. «Нет, вы неправильно поняли, я получу лишь влияние на южную страну, а значит, буду иметь власть лишь в ограниченном кругу лиц. Правителем там может стать кто угодно и когда угодно, но вот настоящую власть иметь уже буду я. А в третья награда, это то, что я получаю тело Альбеда, или точнее получаю ее в качестве своей рабыни», — объяснил Людольф, и к последнему своему предложению он радостно улыбался. «Ну-ну, какие у вас хорошие награды, Людольф. А вот я максимум выторговал всевозможные виноделия в королевстве и лучшие таверны. С этого я буду получать огромную прибыль и, возможно, буду получать и хороших девочек в своей богатой и красивой постели», — с веселым тоном сказал Теревак, от слов которого многие сами стали задумываться над тем, что получит в случае успешного переворота, ведь каждый вначале и так потребовал что-то свое и немалое, но они понимали, что менять условия контрактов уже не выйдет. У вас тоже не слабые запросы, хотя, наверное, кто-то выторговал побольше вашего. Но зная вас, я не удивлен таким требованием с вашей стороны, прокомментировал Людольф. Так дайте мне минутку. Хаэм, о чем мы там говорили? Хаэм, а точно. Так почему же вы такой хмурый и слегка злой? Вроде бы все отлично. Вы сейчас здесь и ждете, когда мы вместе с великим Набериусом нападем и сменим власть. Вы получите все вам обещанное и даже можете выторговать больше в будущем. Так в чем же проблема? Спросил Теревок с улыбкой, передавая бокал вина своему собеседнику. В ответ Людольф повернулся головой в его сторону и показал очень недовольное и слегка злое выражение лица. «Да потому что я проводил все эти долгие проклятые месяцы без женщины. И вот когда нашлось время отдохнуть, то, негде в этой жопе Аградыре Набериуса, нету нормальной женщины-слуги или рабыни для этого. Хотя нет, я находил слуг в этом месте, но все они были с уродливой внешностью или с изуродованными телами, от каких-то там экспериментов. Я даже рабынь нашел, только они слишком мелкие для этого, да и то были лишь подопытными крысами у Набериуса и их судьба была предрешена, да и мне не хотелось заразиться чем-то от подобных малолетних девочек. Хотя если бы они были бы целыми, я бы даже этот метод выбрал бы», – очень недовольно проговорил Людольф, но все же взял в руки стеклянный бокал с красным вином. «Свист, теперь понятно, почему вы такой недовольный. Верно говорят, что долгое воздержание до добра не доводит. И я даже не знал, что здесь вообще есть прислуга, ведь подобное место вряд ли подвергалось обслуживанию обычного персонала, но это уже проблемы Набериуса. И неужто вы и вправду не нашли альтернативы? Я говорю же вам, что искал. Я даже искал ту слугу Набериуса, что помогла мне захватить Альбедо. Мне уже было все равно на ее тогдашнее неуважение ко мне, но я нигде не смог ее найти. Все, что я узнал, так это то, что она лично выполняет приказы главы дома Набериуса. И скорее всего в его главной лаборатории, а туда никого не пускают. В общем, я ничего не смог сделать, поэтому сейчас очень зол и на нервах. Почти крича выговорился Людольф, отпив бокал красного вина, чтобы запить злость. «И что вы намереваетесь делать теперь, или точнее сейчас?» – спросил Теревок с провокационной ухмылкой. Вместо ответа Людольф сделал легкий глоток вина и повернулся в сторону Муртура, или точнее к главе дома Факалора. «Лорд Факалор, изволите ли вы мне одолжить одну из ваших рабынь?» – спросил с уже равнодушным, но более и менее добродушным видом Людольф, а также он говорил очень уважительно в сторону лорда.